Кароль раздраженно сбросила манто. Внезапно со стороны кабинета до нее донесся шум. Она могла бы и догадаться, Филипп не спит. Возможно, он специально не ложился, чтобы дождаться ее. Ничтожество. В этот момент дверь распахнулась. На пороге в фиолетовом халате с золотистым шелковым платком на шее и с книгой в руке стоял Филипп. Строит из себя плейбоя. Интересно, что означает этот маскарад? Боже мой, он же вознамерился меня соблазнить, догадалась Кароль, и ее охватила какая-то злобная радость. «Что-то ты рано вернулась», — заметил Филипп. «Да, я немного устала, мне бы ужасно хотелось чего-нибудь выпить». Филипп засуетился. Виски, вода, лед, стаканы — все это мгновение ока было сервировано на низком столике в гостиной. Пока Филипп наливал ей виски, Кароль внимательно следила за ним и даже находила трогательной его услужливость. Ей вдруг захотелось быть доброй, и это желание передалось ее коже. Она благодарно улыбнулась этому жалкому попрошайке и спросила, какую книгу он читает. Не дослушав ответа, она вновь улыбнулась. У нее появилась забавная идея. А что, если взять реванш за неудачу с Рихардом? Филипп протянул ей полный стакан. Их глаза встретились. В его взгляде она прочла молчаливую мольбу. Филипп был настолько же потрепан годами, безоружен и прост, насколько Рихард молод, силен и загадочен. Кароль ненавидела Филиппа. И все же решила подать ему милостыню. Да, ей нужно быть щедрой, чтобы отомстить тому другому и перестать думать о поражении. Кароль мобилизовала все свое очарование и, вложив его в грустную улыбку и задумчивый взгляд, которые чуть раньше предназначались Рихарду, но оставили его равнодушным, тихо проговорила: «А не пойти ли нам в спальню?» Филипп вскочил с места и замер от волнения, глядя на Кароль долгим пронизывающим взглядом и не смея поверить своему счастью. Кароль была неприятно удивлена, заметив, что у него на глазах заблестели две маленькие слезинки. «Пошли», — сказала она и встала. Студенты маленькими группками по 3-4 человека покидали здание Института восточных языков. Наконец, держа под мышкой портфель, в дверях показался Александр. Увидев Франсуазу, он искренне удивился. Она ждала его на другой стороне тротуара, напротив входа. «Ты что тут делаешь?» — спросил он, перейдя улицу. «Пойдем быстрее, у нас важное дело», — ответила она и потянула его за собой в сторону сены. Когда они миновали Рю де Сен-Пер и подошли к набережной Вольтера, Франсуаза сделала глубокий вдох и радостно сообщила: «Мне кажется, мы скоро сможем переехать». Александр резко остановился. «Переехать куда?» «В более просторную и удобную квартиру». Главная фраза была произнесена, самое страшное теперь позади. Франсуаза с трепетом ожидала ответной реакции Александра. У нее в ушах глухими и сильными ударами отдавалось биение сердца. В конце концов, чего она боится? Александру давно известно, что ей хочется сменить квартиру. «Надо же», — удивился он, — «это Кароль тебе что-то нашла?» «Нет, я сама. Я увидела объявление в «Фигаро». Представляешь, 4 комнаты. И не где-нибудь, а в 16-м округе». 16-й округ, примыкающий к Булонскому лесу, привилегированный городской округ Парижа на правом берегу Сены. Примечание редакции. «В 16-м?» — переспросил Александр. У него на лице читалось явное недоверие. Франсуаза попыталась опередить его возражение. «Потрясающая квартира. Причем квартплата не намного выше нашей. Я ходила туда сегодня утром. Хозяева — симпатичная молодая пара. Он художник, пишет картины. И ты не поверишь, он просто спит и видит, как бы перебраться на левый берег.